Глава 42. Всемогущий цемент. Я нервно постукивала туфелькой по поющему полу, и металл отзывался мне полетом шмеля. «Мам, все будет хорошо», — обняла меня Анита. «Не волнуйся». «Не буду», — пообещала я и, с усилием оторвав взгляд от мужчины, с серьезным видом колдовавшего над приклеенными к стенам магическими светильничками, улыбнулась девочке. «Чем займемся после сеанса связи?» «Размешиванием цемента», — деловито предложила она, но тут же переменила решение. «Украшением моей комнаты. Я никак не возьму в толк, как наполнить ее бабочками, если не ловить их». «Даже если Януарий переловит всех окрестных летающих», — обвела я ее руками и покачала в объятиях, — «долго их не удержишь. Местная фауна весьма уникальна и невероятно сообразительна. Просочаться в такие щели, о которых ты и не подозреваешь. Нет, мы лучше сделаем все правильно». Пока я рассказывала дочке, как можно сделать из обожаемого мною цемента невероятные украшения для стен, пола и даже потолка, Устин уже что-то там подготовил. Хотя, по-моему, мужчина просто несколько раз с задумчивым видом обошел залу и потрогал некоторые из стеклянных шариков. «Готовы?» — повернулся к нам маг. «Да-да!» Нетерпеливо подскочила Анита. «Давай скорее, а то нам пора замешивать цемент». «Меня это должно пугать?» Глянув на меня, вскинул маг бровь. «Нет», — рассмеялась я, но тут же хитро сощурилась. «Ну, разве что самую чуточку». «Чуточку я переживу», — серьезно кивнул Устин и выпустил в пол светлый луч. Свет магии, отразившись от зеркальной поверхности, рассеялся по зале поющего металла. Касаясь стеклянных шариков, он делал сияние их ярче и другого цвета. Я только заметила, что в некоторых светильничках искра вовсе не та, которую посылает им Анита. Так вот, что делал Устин. Он заменял наполнение сфер. Что это? Звенящий, незнакомый голос, как и его дрожь, выдавали крайнюю степень испуга уговорившего. Его самого не было видно в столбе света, но я затаила дыхание, понимая, что это не один из стражей. Глянула на Устина с восторгом и шепнула. «Получилось!» «Кто вы?» — просипел незнакомец и, помолчав, добавил неуверенно. «Мама!» «Это моя мама!» — ревниво вмешалась Анита и потянула меня за руку подальше от света, будто некто оттуда мог забрать меня. Я подчинилась, не зная настоящей опасности. Вдруг это на самом деле возможно? Как бы то ни было, возвращаться в старый мир мне совершенно не хотелось. Как я могла оставить свою маленькую дочь? Не говоря уже о разваливающемся замке, милом призраке, ехидном коте и эмоциональном графе. И картошка вот-вот даст урожай. Пусть Устин не верит, что его можно будет употреблять в пищу. Да и к суровому, немногословному магу я уже привыкла. Будто ощутив мой мимолетный страх, Устин резко сжал пальцы, и все погасло. Через некоторое время, когда глаза привыкли к нормальному освещению, я обратилась к магу. «Кто это был?» «Не знаю», — пожал тот плечами. «А надо знать», — деловито заявила я. «Нам надо поговорить не просто с одним из многомиллиардного населения живого мира. Совершенно необходимо найти грамотных антикваров, которые представят на рынке наш товар в лучшем свете и получат больше денег». «Зачем столько сложностей?» — передернул плечами Устин. «Вам не нравится, что я достаю из шляпы то, что мне требуется для жизни? Мы решили эту проблему, оплачивая золотом продукты и одежду. Не вижу необходимости тратить время и магию на поиск особенных людей». Печатая шаг, маг под суровый марш направился к выходу. «Но вы согласились!» — вцепилась я в его руку. «Вас воодушевила идея связаться с жителями живого мира. Почему же сейчас сдаетесь? Это отнимает слишком много сил?» Он остановился и, повернувшись ко мне, спокойно объяснил. «Меня заинтересовала ваша идея, София. Я ее проверил и убедился, что она имеет место быть». Он осторожно убрал мою руку и повернулся к двери. Но я не отступала. «То есть поняли, что с людьми можно связаться, и на этом все? А как же аукцион?» «Вы имеете в виду ритуал, на котором ценность получает тот, кто заплатит больше других?» — сухо уточнил Устин и добавил ледяным тоном. «Это имело смысл в вашей прошлой жизни. В Шааде деньги не важны. У нас есть еда, где жить, что надеть. Этого достаточно. Но вы поддерживали мои идеи по изменению дизайна замка», — возмущенно крикнула я ему вслед. «И ремонт! Это же комфорт и удобство жизни! Или это тоже не имеет значения?» «Сейчас важнее укрепить магией оставшиеся стены», — донеслось из коридора. В поисках поддержки я обернулась к Аните, которая тихонько спорила с Януарием, а потом бросала шарик по сверкающему полу. Кот подрывался с места с пробуксовкой и бежал, а волшебный металл при этом выдавал то одну, то другую мелодию под его лапами. «Он снова угадал!» Заметив, что я смотрю в их сторону, пожаловалась девочка на привидение. «И почему он всегда прав?» «А ему Афигейра подсказывает!» — плюхнувшись на пол, довольно пояснил Вальдемар. «Рыцарь во дворе!» — возразила я. «Кроме того, у него нет головы. Как он может говорить?» Ревниво охраняя свои стеклянные игрушки, кот кивнул на провал, который пока был вместо стены. «Говорят, что два дуба найдут общий язык!» — и саркастично оскалился. «Граф железный, пол тоже, а Януарий — призрак. Он способен слышать больше всех нас вместе взятых». «Хм...» — отозвалась я и окинула привидение оценивающим взглядом. «Интересная мысль». «Мам, когда мы пойдем цемент мешать?» — умоляюще протянула малышка. «Как раз собиралась тебя об этом спросить», — тихо засмеялась я и поманила ее. «Идем творить?» «Да», — подскочила она и, ухватив меня за ладони, закружила по комнате. Пол тут же отозвался незатейливой русской народной мелодией, а Януарий присоединился к общему веселью, паря под потолком и забывая в тон. «С чего начнем?» — спросила девочка, когда мы спустились вниз. Во дворе уже стояла приготовленная полусфера из магически закаленного стекла, а рядом валялось несколько мешков цемента. Я сунула руку за пазуху и жестом фокусника вытащила заранее приготовленную шаль. Я нашла ее на чердаке, когда мы с Устином спорили о том, как можно починить крышу. К слову, от шали там мало что осталось, сплошная вентиляция. Местная моль, видимо, постаралась. Но для моих целей эта, казалось, бесполезная вещь подходила как нельзя лучше. «Это же старая тряпка!» — удивилась девочка. Я таинственно прижала палец к губам и, всучив шаль малышке, быстро замешала немного цемента. Опустив в смесь дырявую ткань, постаралась как следует пропитать ее раствором. Вынув, осторожно и не сильно отжала и распределила на большом камне, не особо заботясь о разглаживании складок. «Так будет красивее», — пояснила девочке. Когда мы дождались высыхания, я аккуратно отделила получившееся украшение интерьера от камня и перевернула. Поставив необыкновенную корзину на землю, всучила Аните кисть и баночку краски. «А теперь твоя очередь удивить меня». Через некоторое время мы с Эфигейра, который затаил дыхание, и Вальдемаром, задумчиво почесывающим себя за ухом, любовались роскошной корзиной серебристого цвета, из дырок которой таинственно мерцал свет магических светильников. «Еще хочу!» — шепотом попросила Анита. «Позже!» — прервал нас Устин. Мы оглянулись на мага, который, едва удостоив наше произведение дизайнерского искусства взглядом, покачнул головой. «Твоя мама собиралась заняться ремонтом». «И как раз приступаю», — щелкнула я пальцами и подмигнула моей дружной команде. «И уверяю, это будет не менее весело». «Будто возможно иначе», — проворчал кот, тем не менее потрусив за нами. «У меня уже был план. После укладки кирпичей и камней пробраться в зал поющего металла и проверить одну мысль, которую навеяло высказывание болтливого животного».